Восточная Сибирь. Глубочайшее озеро на земле – Байкал. Глубокое и таинственное. И загадки задает не только водная бездна. Тайн полны берега озера. В нескольких километрах от Крестовского мыса на крутых прибрежных скалах много лет назад были обнаружены загадочные рисунки. На белом мраморе изображены танцующие фигуры, руки подняты вверх, на локтях видны круглые подвески. Исследователи довольно быстро пришли к выводу, что на каменных откосах нарисованы пляшущие шаманы, такими, какими они выглядели в 17 веке. Например, на головах у каждой фигуры шаманский головной убор, железный обруч, увенчанный пластиной с концами, загнутыми в виде рогов, а в руках шаманские магические посохи. Все это атрибуты шаманов пятой, высшей ступени. Эти люди умели перемещаться в пространстве и времени, впадать в транс и разговаривать с духами. Вот, казалось бы, и вся разгадка древних рисунков. Однако позднейшие исследования показали, что изображения нанесены на каменные стены почти 3000 лет назад, не позднее 2 тысячелетия до нашей эры. Кого изобразили на мраморных утесах древние художники? Некоторые ученые предполагают, что байкальские фигуры – изображения воинов. Этому есть множество подтверждений. Фигурки стоят с полусогнутыми коленями, как бы готовясь к схватке. В руках дубинки, похожие на оружие. У них мощный торс и плечи, узкая талия, подпоясанная широким ремнем, перекинутым через левое плечо. Шаманы, как правило, не подпоясывались, зато воины могли носить на поясе оружие. Почему же у воинов на голове шаманские рогатые уборы? У многих народов рога символизировали мудрость, могущество и власть. Подобная традиция была связана с легендами о рогатых великанах, представителях древнейшей земной цивилизации, населявших Британию и Скандинавию. Но, судя по всему, жили они не только там и не только на земле. Что мешало им побывать и на Байкале? Между прочим, в источниках времен Гражданской войны есть упоминание о том, что китайцы пытались переправить через Байкал золото, но не смогли преодолеть озеро и зарыли свои сокровища в пещере где-то близ Крестовского мыса. На протяжении нескольких десятков лет люди пытались проникнуть в пещеры, но вход в них не был обнаружен. Может, его охраняет магия сакрального места, где когда-то обитали представители высшей инопланетной цивилизации. Великое, древнее и таинственное озеро Байкал продолжает хранить свои тайны. Тайное и неизведанное.